При Батории русская церковь в Литве сильно почувствовала, чего она должна ожидать вперед от католического противодействия и главных проводников его и иезуитов. В 1583 году король велел отобрать землю у всех полоцких церквей и монастырей, кроме владычных, и отдать их иезуитам. В 1584 году во Львове, накануне Рождества Христова, католики, по приказанию архиепископа своего, с оружием в руках напали на православные церкви и монастыри, выволокли священников из алтарей, одних уже с освященными дарами, других перед самым причастием, запечатали церкви и настрого запретили отправлять в них богослужение. Еще при жизни владык короли уже назначали им преемников, иногда людей светских, бояр, ласково взглянувши на их верную службу по желанию воеводы и бояр. Иногда престарелый владыка сдавал управление епархиальными делами какому-нибудь светскому лицу, оставивши за собой только звание и старшинство. Новый правитель обращался к королю с просьбой об утверждении его на владычном столе в случае смерти старого архиерея. Назначивший митрополита в Киев, король давал знать об этом патриарху Константинопольскому, чтоб тот благословил нового митрополита. Грамота королевская патриарху в этом случае имела такую форму. «Даем знать достоинству вашему, что в панствах наших великого княжества Литовского в животе не стало митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси. На его место представлен нам от жителей греческого закона годный на то смиренный владыка такой-то. Благословите его на митрополию по закону вашему, к службе церкви святой христианской, к научению и управлению всем принадлежащим к этому достоинству, за что будет получать и от нас такую же благодарность, какую от предков наших прежние митрополиты получали. При этом желаем вам всякого добра». Мы видели, что распря полоцкого владыки с митрополитом о титуле и распря того же владыки полоцкого с владыкою Владимирским решены были королем с панами радными. Но в 1548 году, когда полоцкий архиепископ Симеон вместе с князьями, панами и боярами своей области подал жалобу королю на митрополита Макария, что тот поставил его опять ниже владыки Владимирского, то митрополит объявил королю, что это суд духовный, в который король не может вступиться в силу привилегии, данной митрополиту Иосифу, что дело должно быть решено на соборе по закону греческому. Король согласился на созвание собора, выговорив, что если которая-нибудь из тяжущихся сторон найдет соборный приговор несправедливым, то имеет право перенести дело на решение королевское. В том же году бурмистры, ратцы и мещане виленские греческого закона выпросили у митрополита грамоту, по которой виленское духовенство отдавалось в их управу, и если б кто-нибудь из священников не захотел их слушаться, того они могли отставлять от церкви и замещать другим с позволения митрополичьего. Протопопы и все священники подали жалобу королю на такой поступок митрополита. Король в 1542 году писал к митрополиту: «Очень удивило нас то, что мещане виленские мимо нас обратились с таким делом к тебе и выхлопотали такие неприличные грамоты, по которым присвоили в свою мещанскую управу наше господарское владение, что им никак не следует. Не следовало и тебе, священников, богомольцев наших, записывать своими грамотами кому-нибудь во владение. Нельзя церквей Божиих нашего стольного города брать из-под нашей господарской управы и отдавать в управление подданным. Этого никогда при предках наших не бывало. Мы велели эту твою грамоту взять в нашу канцелярию и приказываем, если у какой-нибудь церкви умрет священник, то бурмистр или кто-нибудь из добрых людей вместе с твоим наместником, протопопом Виленским, идут в эту церковь, переписывают в ней церковное имущество и запечатывают ее, а ключи церковные отдаются в соборную церковь Богородицы. Потом, выбравши доброго и ученого человека, они дают тебе знать, и ты, увидавши его годность, ставишь его в священники и приказываешь отдать ему ту церковь со всем ее имуществом. К мещанам король писал, чтоб они не смели управлять священниками под страхом пени в 1000 коп грошей. И вперед подобных грамот у митрополита не брали. Грамоты эти не имеют никакой силы, ибо митрополит имеет власть над духовенством только в делах духовных, а в других делах не может ни к чему их преневоливать. Но этим дело не кончилось. Священники не переставали жаловаться королю на мещан, а мещане на священников. Тогда король в 1544 году, признавши, что имеет право чинить постановление Божиим церквам, дал им уставную грамоту, в которой определил способ избрания священников, диаконов и причетников. Когда священник тяжело занеможет, то протопоп дает знать об этом бурмистру греческого закона. Бурмистр идет сам или посылает двух ратцев и писаря, которые и переписывают все церковные вещи вместе с протопопом и священниками.